Глава 6. Гостиница «Путеводная звезда». Часа два спустя после описанного события, не оставившего никаких следов на лице Екатерины, мадам де Сов, закончив свою работу у королевы матери, поднялась в свои покои. Вслед за ней вошел Генрих Наварский и, узнав от Дариолы, что заходил Артон, пошел прямо к зеркалу и взял записку. Как было сказано, записка гласила следующее. «Сегодня в 10 часов вечера улица Арборсек, гостиница «Путеводная звезда». Если придете, ответа не надо. Если не придете, скажите «нет» подателю письма». Адресат не был указан. «Генрих непременно пойдет на свидание», — подумала Екатерина. «Если даже ему и не захочется идти, то теперь сказать «нет» некому». В этом отношении Екатерина действительно не ошибалась. Генрих спросил об Артоне, и Дариола сказала ему, что он ушел с королевой матерью. Но, найдя записку на своем месте и зная, что Артон не способен на предательство, Генрих Наварский перестал беспокоиться. Как всегда, он пообедал у короля, который все время издевался над ошибками, какие делал Генрих на соколиной охоте сегодня утром. Генрих оправдывался тем, что он житель гор, а не равнин, но обещал Карлу изучить соколиную охоту. Екатерина была очаровательна и, встав из-за стола, увела к себе Маргариту на весь вечер. В 8 часов вечера Генрих Наварский, взяв с собой 2 дворян, вышел с ними из Парижа в ворота Сент-Анаре, сделал большой крюк, вернулся в город со стороны деревянной башни, переправился через Сену на пароме у Нельской башни, проехал вдоль реки до улицы Сен-Жак и здесь отпустил дворян под предлогом, что у него любовное свидание. На углу улицы де Матюрен он увидел всадника, закутанного в плащ, и подошел к нему. «Мант», — сказал всадник. «По», — ответил король Наварский. Всадник сейчас же спешился. Генрих закутался в его плащ, забрызганный грязью, сел на его взмыленную лошадь, вернулся к улице Лягарп, снова переехал через Сену по мосту в Мельниках, проехал вдоль набережной, свернул на улицу Арборсек и постучал в дверь мэтра Ле-Юрьер. Лямоль сидел в знакомой нам зале и писал длинное любовное письмо. А кому писал, понятно. Коконас пребывал в кухне вместе с мэтром Ле-Юрьер, наблюдая, как жарились на вертеле 6 куропаток, и спорил со своим приятелем-трактирщиком о том, при какой степени прожаренности надо снимать их с вертела. В это время постучался Генрих. Грегуар открыл дверь, отвел лошадь в конюшню, а приезжий вошел в залу, так, топая своими сапогами об пол, точно хотел размять затекшие ноги. «Эй, мэтр Ле-Юрьер!» — крикнул Лямоль, не поднимая головы от своего письма. «Вас тут спрашивает какой-то дворянин!» Ле-Юрьер вошел, осмотрел Генриха с головы до ног, и так как плащ из грубого сукна не внушал ему большого уважения, то спросил: «Кто вы такой?» «Вот чудак!» — сказал Генрих. «Вон тот дворянин! Сказал же вам, что я гасконский дворянин и приехал в Париж выдвинуться при дворе. Что вам угодно? Комнату и ужин. У вас есть лакей?» — задал Ле-Юрьер обычный свой вопрос. «Нет», — ответил Генрих, — «но я возьму лакея, как только выдвинусь». «Я не сдаю господских комнат без лакейских», — ответил Ле-Юрьер. «Даже если я предложу вам за ужин золотой с тем, чтобы за остальное рассчитаться завтра?» «Ого! Уж очень вы щедрый дворянин», — сказал Ле-Юрьер, подозрительно глядя на Генриха. «Нет, собираюсь провести вечер и ночь в вашей гостинице, которую мне очень хвалил наш один помещик. Я пригласил сюда поужинать со мной моего приятеля. У вас есть хорошее арбуазское вино?» «У меня есть такое, какого не пивал и сам Биарниц». «Отлично, я заплачу за него отдельно. А вот и мой приятель». В самом деле дверь отворилась и пропустила другого дворянина на несколько лет постарше первого с длиннейшей рапирой на боку. Ага, вы точны, мой юный друг. Явиться минута в минуту — это совершенно замечательно для человека, проделавшего 200 миль, — сказал вошедший. Это ваш приглашенный? — спросил Ле-Юрьер. Да, — ответил приехавший первым, подходя к молодому человеку с длинной рапирой и пожимая ему руку. Приготовьте нам поужинать. Здесь или в вашей комнате? Где хотите? Хозяин, — позвал Ля-Моль. «Избавьте нас от этих гугенотских рож! Нам с Коконасом нельзя будет говорить при них о своих делах!» «Эй, накройте ужин в комнате номер 2, в 4-м этаже!» — приказал Ле-Юрьер. «Идите наверх, господа!» Двое приезжих последовали за Грегуаром, шедшим впереди и освещавшим путь. Ля-Моль смотрел им вслед, пока они не скрылись. Обернувшись, он увидел, что Коконас высунул голову из кухни. Широко раскрытые глаза и разинутый рот превращали его голову в редкостный символ удивления. Ля-Моль подошел к нему. «Дьявольщина! Видел?» — спросил Коконас. «Что?» «Двух дворян!» «И что же?» «Готов поклясться, что это...» «Кто?» «Да король Наварский и человек в вишневом плаще!» «Клянись, чем хочешь, но не громко». «Ты тоже узнал?» «Конечно». «Зачем они сюда пришли?» «Какие-нибудь любовные делишки, ты думаешь?» «Уверен». «Я больше люблю хорошие удары шпагой, а не любовные делишки. Сейчас я был готов поклясться, а теперь бьюсь об заклад». «О чем?» «Что тут какой-нибудь заговор». «Ты с ума сошел? Я тебе говорю, а я тебе говорю, что если они заговорщики, то это их дело». «Да, правда, ведь я больше не служу у Алансона. Пускай себе разделываются, как хотят». Между тем куропатки достигли, по-видимому, той степени прожаренности, какую любил Коконас. Поэтому пьемонтец, рассчитывающий на них как на главное блюдо своего ужина, позвал мэтра Ле-Юрьер снять их с вертела. В это время Генрих Наварский и де Муи устроились у себя в комнате. «Сир, вы видели Артона?» — спросил де Муи, когда Грегуар накрыл стол. «Нет, но я получил записку, которую он положил за зеркало. Мне думается, что мальчик испугался. Дело в том, что его застала там Екатерина. Поэтому он убежал, не дожидаясь меня. Сначала я встревожился, когда Дариола сказала мне, что королева-мать долго разговаривала с Артоном. О, это не опасно. Он парень изворотливый, и хотя королева-мать знает свое дело, он обернет ее вокруг пальца, я уверен. А вы, де Муи, видели его потом? Спросил Генрих Наварский. Нет, но я его увижу сегодня. В полночь он должен зайти сюда за мной и принести мне аркебузу, а по дороге он мне все расскажет. Что это за человек был на углу улицы де Матюрен? Какой человек? «Тот, что дал мне плащ и лошадь, вы в нем уверены?» «Это один из самых преданных нам людей. А кроме того, он вас не знает, сир, и остается в неведении, с кем он имел дело».